Глава 26. Май 2025 год. Василиса. «Мам, ну хватит уже плакать. Вот я так и думала. Специально же вызвала тебя сюда, пропуск заказала, чтобы рассказать тебе все вживую, а не по телефону. Что поделать, если жизнь такая, как будто бы ты не замечала за ней странностей? Но ты не переживай, ее не посадят, а отправят на принудительное лечение. Мы с тобой будем ее навещать». «Вася, ты вообще понимаешь, что говоришь? Да как так? Наша Надка убийца? Как я в Захариху вернусь, как людям в глаза посмотрю? Да и не верю я в это». Мария Петровна, чувствуя себя чужой в этом огромном красивом доме, испытывала дискомфорт, вызванный тем, что даже не представляла, зачем ее вызвала к себе дочь, приехала в своем самом новом цветастом платье, вместо того, чтобы надеть соответствующее случаю черное. «Мам, да какое тебе дело до людей? Болезнь может с каждым случиться. Не думай об этом и не расстраивайся. Главное, что ты здесь, со мной. И у тебя, как и у меня, конечно же, теперь начнется новая жизнь». «Вася, я тебя совсем не понимаю. Что ты такое говоришь? Ты что, до сих пор не поняла, что Надку оклеветали? Какой роман? Какая девушка-соседка? Ты вообще-то можешь представить себе нашу Надку с топором в руках? Или как она душит чулком эту несчастную домработницу? Господи, смотри, я вся в мурашках, мне как будто сон кошмарно снится». «Мам, давай я тебе валерианы накапаю, а? Успокойся уже, все закончилось. Надку арестовали, сейчас идет следствие. Но поскольку она дала признательные показания, то дело передадут в суд, и судья назначит ей принудительное лечение. Ну что я все повторяю и повторяю одно и то же? Ее же не посадят с таким диагнозом в камеру. Она будет лежать в специализированной клинике, где ее будут хорошо кормить и лечить». «Вася, а ты знала обо всем этом? Догадывалась? Или, может, она сама тебе что-то рассказывала? Ведь чтобы решиться на такое, даже у нездоровой девушки должен быть повод». «Ма, ну хватит об этом. Я же рассказала тебе уже все. Надка изводила себя ревностью. Это болезнь, говорю же тебе. Все, хватит уже. Посмотри, какой я тебе стол накрыла. Ты многого не пробовала. Так хоть сейчас поешь от души. Я так старалась». Василиса придвинула к матери вазочку с икрой. «Давай я намажу тебе кусочек батона маслом, а сверху вот так икру. Ты ешь, она знаешь, какая полезная». «Подожди, доча, какая еще ревность? Игорь с домработницей, что ли, был? Поэтому она ее того удушила?» «Господи, сказала это вслух». «Ма, это долгая история. Нет, ничего такого не было, а может и было. И зачем сейчас копаться в этих подробностях? Разве можно понять поступки больного человека? Нам с тобой это точно не дано. Так что давай, кушай, а я пока постелю тебе постель. Дом у нас, как видишь, большой, просторный, и убираться я в нем буду только сама, никого не пущу. Хватит нам уже домработниц. Игорь сейчас вообще живет с родителями, ему тяжело. Но я все равно его жду. Все окна перемылые, стены. Вон, видишь, какие огромные, стеклянные, прозрачные, выходят в сад. Они такие чистые, словно их и нет. Смотри, не разбей себе нос». И Василиса хихикнула. «Вася, я все равно ничего не понимаю. Ты-то здесь чего делаешь?» «Живу здесь. Надки-то нет. Игорь страдает, кто его будет поддерживать? Я единственный человек, который будет напоминать ему о жене. Он так и сказал мне, мол, живи здесь, дом большой. Намекнул, а я все поняла. Он же мужчина, ему уход нужен, и покормить нужно, и приласкать». «Василиса, ты дура? Что такое ты говоришь?» Мария Петровна, рассерженная, встала из-за стола и вышла из кухни. Василиса побежала за ней следом. «Мам, ну куда ты?» «На свежий воздух». Мария Петровна резко развернулась, и Василиса почти врезалась в нее, вцепившись в мамино платье. «Ты чего? Успокойся. Вот если бы меня не было, что тогда? Тогда у тебя не было бы возможности перебраться в Москву. А теперь мы с Игорем поселим тебя в мою квартиру, ну, ту, которую я снимаю». «Какие еще мы с Игорем? Ты рехнулась, что ли, Васька? Игорь — муж твоей несчастной сестры. Я вот добьюсь встречи с ней и поговорю. Спрошу ее, зачем она оклеветала сама себя». «Ты хочешь сказать, что теперь, когда Надка натворила бед, я должна сделать вид, что ничего и не было? Ни этого брака, ни этого дома, ни Игоря? Вот так все взять и бросить? Опс, я же забыла тебе сказать главное. Надка ждет ребенка. Ты же не хочешь, чтобы этот малыш, родившийся в тюрьме, попал в детдом?» «Ждет ребенка? Надка». Тут Мария Петровна вернулась на кухню, рухнула на стул, закрыла лицо руками и горько заплакала. Василиса, рассматривая почему-то пристально сухие, коричневые от загара, от работы в огороде руки матери, узловатые пальцы с кричащими розовыми ногтями, испытывала стыд за свою мать. Ведь молодая еще женщина, ей еще и 45 нет, стройная, симпатичная, но одевается ужасно, никакого вкуса. А обувь какая? Балетки, черные мягкие балетки. Хоть бы что-нибудь купила себе на маленьком каблучке. А эти ядовито-розовые ногти? Наверняка соседка тетя Даша ей маникюр сделала, в три слоя эту жуткую эмаль нанесла. «Ма, мы должны быть сильными, поняла? Вот родит Надка дочку, например. Кто ее будет воспитывать? Игорю некогда, он много работает. Значит, мы с тобой заберем и вырастим. И что плохого, если Игорь полюбит меня? Ты же знаешь, как мы с Надкой похожи. Если полюбил ее, значит, и меня полюбит». «Да разве дело во внешности?» — вытирая слезы, вздохнула мать. «Эх ты, Василиса! Ты давай устрой мне встречу с зятем, я хочу с ним поговорить. Нужно же адвоката хорошего нанять. Человек он не бедный, пусть самого хорошего найдет». «Обязательно», — нерешительно проговорила она. «Да только чего деньги-то на ветер выбрасывать? Думаешь, ее отпустят? Нет, говорю же, напрасная трата денег. Она же сама призналась во всех этих убийствах». «Так ты организуешь мне встречу с Игорем? Хотя я же сама могу ему позвонить». «Нет-нет, ему сейчас не до тебя. Думаю, его сейчас допрашивают как свидетеля. Ему сейчас очень плохо. Завтра позвоним и спросим, когда он приедет». «Да я бы и со сватьями встретилась, поговорила». «Ты с ума сошла? Да они разорвут тебя на части!» — вскричала Василиса, закатывая глаза. «В смысле? Почему?» «Да потому что это твоя дочь-убийца. Это она превратила жизнь их единственного сына в настоящий ад. Это из-за нашей Надки его жена будет рожать в тюрьме, вернее, в психиатрической клинике». «Ты сама не знаешь, чего несешь. Говорю тебе, это не Надка. Сейчас уже, конечно, поздно, а завтра утром ты дашь мне номер телефона следователя, и я сама с ним встречусь, поговорю. Тоже мне нашли убийцу. Пусть докажут. Мало ли, что она сама призналась. Может, правда не в себе была. Ната, доченька моя бедная, Господи, да что же это такое?» Посчитав, что самая сложная и тяжелая часть разговора подошла к концу, что главное она уже рассказала, на сегодня хватит, Василиса с хозяйским видом отправилась готовить комнату для матери. Она так и называлась «комната для гостей», и здесь пока еще никто не гостил, не спал, потому что у Василисы была своя комната. Широкая кровать, встроенный шкаф, две тумбочки с лампами, длинные плотные шторы цвета морской волны и прозрачные белые занавески. Сейчас они были раздвинуты, и за прозрачной стеной открывался вид на потемневший вечерний сад, на распустившиеся пионы. Василиса открыла окно и впустила в комнату свежий воздух. Стопку постельного белья она принесла из прачечной, специального помещения для стирки и глажки. Здесь же стоял большой белый шкаф с чистым бельем. Василиса выбрала для мамы белое белье в розовый мелкий цветочек, принесла в комнату и с каким-то особым чувством принялась стелить постель. Даже подушки здесь были необыкновенные, плотные, красивые, в бледно-желтых бархатистых наволочках. «Ма, иди сюда, прими душ. Или, если хочешь, можешь понежиться в ванне. Здесь полно разных шампуней, пены. Ма, ты слышишь меня? Мам, ты что, глухая?» Раздраженная, она вернулась на кухню, надеясь там найти мать. Подумала даже, что она в отсутствии дочери хотя бы спокойно поест, но ее там не было. «Да где ты? Ма!» Нервничая, Василиса принялась искать мать по всему первому этажу, понимая, что на второй мать вряд ли поднялась бы без ее разрешения. Такой уж у нее характер, вернее, полное отсутствие характера. «Вот откуда во мне столько злости? Чего я так нервничаю?» — спрашивала она себя, распахивая все двери подряд, пока, наконец, не заметила за деревьями какие-то белые пятна, черные фигурки. Выскочила на крыльцо, сразу же включила уличное освещение и увидела за воротами две машины. «Игорь приехал. Ну, слава тебе, Господи! А кто на второй машине? Должно быть, его родители. Вот сейчас они поближе и познакомятся. Как хорошо, что она подготовилась к приезду матери и наготовила много вкусной еды. Но мама-то какова? Надо же, заметила, что кто-то приехал и бросилась встречать. Вот тебе и скромница, тихоня». «Мама!» Стараясь, чтобы в ее голосе не звучало раздражение, приветливо позвала Василиса, быстро двигаясь по дорожке к воротам. «Это кто там у нас приехал?» Она не успела дойти до ворот, как открывшаяся ей картина потрясла ее. Она увидела через ажурную решетку ворот свою мать, которая крепко обнимала и прижимала к себе Надку. За ними стоял кто-то еще, Василиса не сразу поняла, кто именно. Но когда мать оторвалась от дочери и принялась обнимать стоящего рядом с ней мужчину, тошнота подкатила к горлу Василисы, и где-то под ложечкой образовался словно комочек льда. Она стояла и не могла двинуться с места. Как зачарованная, она стояла и смотрела на воссоединение матери с Натой и Игорем. Какая сентиментальная приторная картинка! Откуда они здесь взялись? Как случилось, что ее отпустили? Неужели для встречи с мамой? Но разве такое бывает? Но как тогда Игорь об этом узнал? Мама не знает ни одного номера телефона, кроме своих дочерей. Даже зятю она не могла бы позвонить. И тут Василисе стало совсем плохо. Из второй машины, напоминавшей громадного черного лоснящегося жука, вышла знакомая ей уже следовательница Евгения. Ее огненно-рыжие волосы засеребрились в свете вспыхнувших уличных фонарей. Она, прислонившись спиной к дверце, стояла и спокойно наблюдала за тем, как мать, захлебываясь радостными слезами, попеременно обнимает зятя и дочь. «Я же ни в чем не виновата», — твердила про себя Василиса, улыбаясь одними губами. Она сама себе дала такую установку в тот день, когда, обнимая в роддоме изувеченную гинекологом сестру, поклялась отомстить за нее и когда потом положила в сумку топор. Поздно вечером, когда Женя, оставив на веранде шумных, возбужденных мужчин в обществе бутылок с виски, захотела уединиться, она заперлась в своей комнате и позвонила своей близкой подруге Антонине. Та не спала, варила варенье из ревеня. Тоня обрадовалась звонку подруги и на ее осторожный вопрос «Чем ты занимаешься, не отвлекаю ли я тебя, все-таки время позднее?» ответила «Нет, все в порядке, вот только лимон в варенье добавлю да немного апельсина». «Тоня, ты же знаешь, я несколько ночей не спала, все пыталась понять, кто и за что убил Караваеву». Антонина, которую Женя не так давно посвятила в ход расследования, оживилась. «Постой, я сейчас включу видео. 100 лет тебя не видела. Все говорим или пишем. Ну и? Вычислила? Поняла, кто кого и за что?» И Женя начала рассказывать. Часто сбивалась и, едва сдерживаясь, чтобы не заплакать, описала в подробностях свою встречу с Игорем. «Тоня?» Именно тогда, слушая, как он говорит о своей жене, я засомневалась и вдруг в какой-то момент с ужасом поняла, что промахнулась, что все испортила и травмировала двух людей напрасно. Ребров мне поверил, и получается, что я чуть не подставила и его. «Так это не НАТО?» — переспросила Тоня, пока еще не понимая, куда клонит Женя. «Но она же сама во всем призналась, сама же все рассказывала, а твой психиатр за ней записывал. Все так?» «Да, правильно. И человек она нездоровый, слабый, все так. Да только не могла она совершить столько преступлений. Не тот это тип личности, понимаешь?» «Но тогда кто же ей обо всем рассказал? Да еще и во всех подробностях, плюс мотивация налицо. И если это не она, то зачем же она оклеветала себя?» «Это ее сестра, Василиса. Она изначально так близко к сердцу приняла беременность и аборт Наты и так отчаянно возненавидела этого Романа, что, зная о том, как сестра страдает и как мысленно на сильнейших эмоциях уже 100 раз убила предавшего ее возлюбленного, решила ей помочь. И если Ната в своем желании отомстить ограничилась созданием могилы с чертополохами, то Василиса, заманив Романа с помощью Наты в лес, убила его реально топором, предварительно напоив отравой, чтобы он не сопротивлялся, и сама собственноручно его похоронила. «Но как ты догадалась, что это Василиса?» «Я решила еще раз внимательно просмотреть фотографии, сделанные на выставке детского рисунка. Ведь именно там убийца разжился пистолетом Гончарова. Первый раз мы искали там домработницу Светлану, которую все дружно подозревали в убийстве Караваевой. Нашли. Потом, уже позже, нашли среди участников и гостей чету Белоусовых. Но не было ли там Василисы? И вот когда я ее там увидела, с трудом, правда, узнала в каком-то невообразимом платье да с высокой прической, то все сразу и сложилось. До сих пор не могу себя простить, что, расспрашивая ее об этом празднике, я пропустила ее ответ мимо ушей и не проверила сама фотографии с выставки». «Но я все равно не понимаю», — растерянно проговорила Антонина. «Постой, сниму варенье с огня, а то переварится». Женя, разговаривая с Тоней, словно переместилась на ее кухню, где на плите стоял небольшой медный тазик с вареньем красивого янтарного цвета. Ей даже показалось, что она чувствует его аромат. «Все очень просто, Тоня. Василиса призналась Наташе в убийстве Романа, представив все таким образом, как будто бы она сделала это для нее, вместо нее, превратив и без того нездоровую женщину практически в свою соучастницу. Этим убийством она привязала к себе сестру на всю жизнь. Но разве могла она представить, что когда-нибудь ей реально захочется манипулировать сестрой, добиваясь от нее всего, чего только захочется? Стоило ей только оценить размах грандиозных и, безусловно, приятных перемен в жизни сестры, связанных с ее замужеством, как у Василисы, как это сейчас говорят, сорвала планку. Уверенная в том, что произошла вселенских масштабов ошибка, что вместо Наты должна была быть женой Игоря она, Василиса разработала план, в результате которого должна была свергнуть с царского трона Наташу и прочно занять ее место рядом с Игорем. История с рюкзаком Гончарова на выставке – просто случай. И если бы не это, Василиса придумала бы другой способ убийства. Но она увидела пистолет, взяла его, спрятала в своей сумочке и, осознав, что стала обладательницей реального оружия, стала думать, как лучше его использовать и подставить сестру. Постоянно разжигая ее ревность, она заставила ее в каждой появившейся поблизости с Игорем более-менее симпатичной женщине видеть соперницу. Свою роль сыграла и внезапно обнаружившаяся просто фантастическая беременность Наты. Почему? Да потому что теперь, когда Ната ждала ребенка, она должна была, по мнению Василисы, держаться за этот брак зубами. Именно это внушала ей сестра. И именно Василиса, гостившая у сестры уже не первый день и случайно заметившая у ворот Ольгу Караваеву, как-то мгновенно заставила Наташу поверить, что эта женщина и есть вторая жена или любовница Игоря. Она вышла к ней, заставила ее отойти подальше от дома и выстрелила в нее, после чего, испугавшись содеянного и растерявшись, не сразу поняла, где оставить труп. Вернулась домой, рассказала сестре, что она снова сделала за нее всю грязную работу. Домработницы тем вечером дома, конечно, не было. А на Василису вообще никто как бы и не обратил внимания. Она была частым гостем в доме Белоусовых, и охранники пропускали ее практически не замечая. Она была словно тенью сестры. И в нужный момент Наталья всегда могла спрятать ее в своем доме и обеспечить ей алиби, что она, собственно говоря, и сделала. А что с этой птицей фарфоровой? Домработница на самом деле шантажировала Наташу? Да, потому что она своими глазами видела, как ее хозяйка рассматривает эту статуэтку погибшей, ну а потом и вовсе увидела на полу в ванной комнате осколок крыла. Так это Василиса задушила домработницу чулком? Да, вероятно, она в таких подробностях это описала Наташе, что та в присутствии психиатра, сыпавшая своими признаниями, казалась такой убедительной. Но как Василиса могла на нее подействовать, чтобы Наташа взяла всю вину на себя? Угрозами? Напротив, любовью. Она говорила ей, что делает все это из-за любви к ней, что они сестры, одно целое, что Москва — большой город, что соблазнов у такого парня, как Игорь, много, и важно удержать его при себе. Примерно так. Василиса сама все рассказала, сама призналась во всем, когда вы ее задержали. Нет, конечно, надо было видеть выражение лица Василисы, когда Наташу отпустили, и она вернулась с мужем домой. Но как же ее отпустили? Как Ребров поверил тебе, что это не она, а Василиса? Вот так взял да и отпустил Наташу? Не понимаю. Да потому что как-то сразу стало всем понятно, что Наташа не тот психотип. Ее даже оформить не успели, вот в чем дело. Но, может, она там, в кабинете Реброва, все-таки что-то сказала? Как-то выдала сестру? Ну да, она, видимо, окончательно уже запутавшись в показаниях, признаниях, так и сказала. «Мы договорились с Васей, что за то, что она сделала за меня всю работу, я не выдам ее, а она за это будет воспитывать моего ребенка». Да уж. Тут еще и я позвонила Реброву и сказала, что на выставке была и Василиса. А уж когда Василиса увидела сестру с мужем и поняла, что Наташу отпустили, она подошла к Игорю и попросила его найти ей хорошего адвоката. Бедная их мать, такое пережить. Да уж, вот тебе и родные сестры. Если бы не твои мозги и не оговорка Наташи, кто знает, может, Василиса и добилась бы своего и стала женой Игоря. Знаешь, Женя, я вот всегда считала, что одна кровь — этого недостаточно для того, чтобы люди были близки друг к другу. Вот мы же с тобой не сестры, но ближе нас нет. Слушай, предлагаю по этому поводу выпить шампанского. Вообще не против. Заодно выпьем и за раскрытие дела. Минутку. Тоня принесла откуда-то бутылку шампанского, а Женя сбегала на кухню за своей бутылкой и бокалом. Но открыть бутылки так и не смогли. Смотрели друг на друга на экранах телефона и хохотали. «Думаю, — сказала Женя, — нам пора уже встретиться». «Пора!» Подруги послали друг другу воздушные поцелуи. Женя закрыла телефон и тотчас услышала стук в дверь. Это был Борис. «Слушай, Женечка, мне тут звонил этот Игорь Белоусов. Ну, ты знаешь, о ком я. Мы с ребятами пили, разговаривали, и вдруг этот звонок. Так поздно. Боря, только не говори мне, что он попросил тебя защищать Василису». «Да, попросил». «Ты, надеюсь, сказал ему, что он просто потратит напрасно деньги?» «Пока нет». Конец. Текст читала Ирина Орлова.